Глава 20. Призрак. Собираясь на работу утром следующего дня, Стерхова почувствовала легкое беспокойство, словно ожидая чего-то, она была немного рассеяна, и, выходя из квартиры, вернулась, чтобы взять с собой зонтик, но при этом не забыла взглянуть на себя в зеркало. Семенова в кабинете еще не было, конверт из коричневой крафтовой бумаги лежал на столе, там, где его оставила Анна. Сняв пальто, она сразу же усела за стол и вынула из пакета фотографии. Первое, что сделала Стерхова, разложила их по всей поверхности столешницы и выбрала те, что еще не видела. Далее последовал еще более тщательный отбор, в результате которого осталось две фотографии, которые привлекли ее внимание. Среди них была одна, снятая из-за кулис той стороны, где находился пульт помощника режиссера, и тот самый электрощит. Фотограф снял сцену, на которой стояли Теплякова в костюме феи крестной и Золушка. Ее играла Анна Тубиншляк. С высокой долей вероятности можно было предположить, что это тот момент преображения Золушки перед тем, как она села в карету. Та стояла чуть позади. До момента падения Тепляковой в люк провала оставалось несколько минут. Вторая фотография снималась с другой стороны сцены, оттуда, где стоял Лаврентьев. При первом же взгляде, брошенном на нее, Стерхова поняла. Это именно тот момент, когда Теплякова скрылась в облаке дыма и, возможно, уже упала в люк. «Что же выходит?» Анна подняла глаза и на мгновение застыла. Все это время фотограф был за кулисами, но о нем не сказал ни один свидетель, и в протоколах о нем ни слова. Такого не может быть. Стерхова стремительно поднялась со стула и бросилась к сейфу. Забрав из него папку с материалами следствия, она стала перечитывать документы. 2 часа упорного труда не дали никаких результатов, в деле не было ни одного упоминания о том, что во время гибели Тепляковой за кулисами находился фотограф. Стерхова должна была хоть как-то обосновать этот факт или объяснить, почему так случилось. Набросав в уме возможные варианты, она структурировала их и выделила основные моменты. Возможно, фотограф умел быть незаметным, быстро перемещался, снимая, появлялся то там, то здесь, нигде не задерживаясь надолго. Таким образом, на него никто не обращал внимания и уж, конечно, не мог вспомнить, где именно он находился в тот или другой момент. Он словно призрак, который был везде и одновременно нигде. Существовал вне времени и пространства. Существовал еще один вариант, который не нравился Стерховой больше других. Намеренные действия следователя по игнорированию фактов, которые не вписались в рабочую версию. Теперь, спустя 30 лет, в деле возникла версия, которую нельзя игнорировать. Если сложить в разрозненные факты воедино, получалось, что один и тот же фотограф убивал и делал фотографии в стиле постмортем, не только снял Теплякову и тетушку Руфь Комарова, но и спектакль, во время которого погибла актриса. Перемещаясь за сценой, он присутствовал в ключевых точках, в том числе у щита, и в нужный момент мог опустить площадку люка провала. «Ну хорошо», – рассуждала Стерхова. «Предположим, кнопку нажал фотограф». В связи с этим возникал вопрос «Зачем?». Единственное объяснение – он был знаком с Тепляковой. Если предположить, что это сделал один и тот же человек, все объяснялось как нельзя лучше и выстраивалось в встроенную версию. «Копать нужно в этом направлении», – сказала себе Стерхова и записала несколько строк в блокнот. «Во-первых, еще раз ездить к Пухову и прояснить момент про фотографа. Во-вторых, опросить работников театра, кто может помнить фотографа или сам факт его присутствия». Этим она и занялась, первым делом поехала к Пухову. Помятуя о том, с какой неохотой бывший следователь по делу Тепляковой шел на контакт, Стерхова буквально прорвалась к нему в кабинет, бросив на ходу секретарши. «Мне назначено». Таня отличалась сноровкой и отреагировала слишком поздно. Ее голос послышался из-за двери, когда Анна была уже в кабинете. «Постойте, вам туда нельзя. Глеб Семенович занят». Стерхова прошагала к столу и уверенно села напротив Пухова. «Добрый день». Он вперился взглядом в ее лицо. «В чем дело?» «Возникла необходимость поговорить. Я занят». «Это ничего, я тоже не балду пинаю». «Какая наглость!» Пухов потупил взгляд, и его лицо налилось кровью. Дверь кабинета приоткрылась, в нее просунулась глава секретарши. «Глеб Семенович, я не пускала ее». «Закройте дверь!» – взревел Пухов, и секретарша исчезла. «Чего вам еще от меня нужно?» – на этот раз он обратился к Стерховой. Та, нисколько не смущаясь, спросила. Почему в следственных материалах нет упоминания о фотографе, который в момент гибели Тепляковой шнырял за кулисами? А их там нет? Издевательски поинтересовался Пухов. Возможно, вы не помните, начала она, но Глеб Семенович ее перебил. Вы, как следователь, должны понимать, что необходимо отсекать ненужные версии. Я, как следователь, понимаю, что ненужными становятся те версии, бесполезность которых всесторонне доказана. Вы же это не сделали. «Не учите меня работать!» – прикрикнул Пухов. «Я был следователем, когда вы еще под стол пешком ходили». «Это не аргумент», – спокойно ответила Анна. «Так что насчет моего вопроса? Назовите причину, по которой был проигнорирован факт присутствия за кулисами еще одного человека». «Я не помню», – немного помолчав, Стерхова проронила. «Вполне допускаю, прошло 30 лет. Тогда сформулирую вопрос по-другому». По какой причине вы могли бы его проигнорировать? Сделав упор на слове «могли бы», Анна замерла в ожидании ответа. Незаинтересованность в смерти актрисы. Фотограф – случайный человек, и у него не было мотива для ее убийства. Такая версия вам подходит? Но почему в материалах нет ни одного упоминания об этом человеке? Ни имени, ни фамилии. Теперь, когда открылись новые обстоятельства, это бы значительно упростило дело. Вот и поработайте. Глеб Семенович стукнул кулаком по столу. «Постарайтесь, а то, как посмотрю, слишком умная». Чуть задержавшись, Терхова поднялась со стула и вышла из кабинета. Все время, пока она ехала до театра, ее преследовало чувство неудовлетворенности собой. Это объяснялось тем, что она не сумела найти нужных слов, чтобы получить информацию. Впрочем, учитывая личные качества Пухова, ее попытка изначально была обречена на провал. Самокопание и все обвинения объяснялись завышенными требованиями, которые Анна предъявляла себе. Доехав до театра, Стерхова спустилась в подвал и заглянула в каморку, где работал Семенов. Он сидел за столом в свете лампы и перелистывал регистрационный журнал. Добрая половина беспорядочного архива переместилась в противоположный угол помещения, что подтверждало проделанную работу. «Как у вас обстоят дела?» – спросила Анна. «Работаю», – ответил Игорь Петрович. «Есть результаты?» «Пока никаких. Начал со списаний». «Ну что же», — Стерхова улыбнулась, — «буду ждать и надеяться». Визит к директрисе также ничего не дал. Всплеснув руками, Красноперова улыбнулась. «Да что вы, дорогая, какой фотограф? Я здесь без году недели, откуда мне знать? Может быть, сохранились какие-то документы, счета, переписка?» В голосе Анны прозвучала надежда. «Да нет же, ничего такого нет и быть не может. Уверена, что фотографу платили наличными, как это обычно бывает. А наличные, как вы знаете, следов не оставляют. Тогда я попрошу вас составить список работников театра и состава художественной труппы и техперсонала, кто работает с конца 88-го года. Таких найдется немного», – заметила Гликерия Львовна. «И все же я вас прошу». После визита к директору Стерхова направилась к своему надежному информатору Кочетковой. Мария Егоровна, сидя на низенькой табуреточке, перебирала старую сценическую обувь. Присев рядом с ней, Анна понаблюдала за тем, как она работает. «На списание?» «Ну, конечно, еще послужат. Здесь зашьем, там залатаем. Если все выбрасывать, чем мы останемся?» Тетя Руфь рассуждала так же. «Это я рассуждаю, как она». Мария Егоровна отвлеклась от работы и посмотрела на Анну. «С чем на этот раз заявилась?» «Хочу спросить вас про фотографов». «С чего это вдруг?» – удивилась костюмерша. «Фотографы часто снимали в театре?» «Время от времени. В кабинете директора фотографируют артистов на портреты. Те, что висят в фойе?» «Ну да. Часто?» «А как приспичит, так и снимают. Труп-то обновляется. Ну а спектакли часто фотографируют?» «Бывает и такое». Стерхова собралась с мыслями, чтобы задать правильный вопрос. «Если вспомнить те времена, когда была жива Теплякова, такое тоже бывало?» «А как же? Может, и чаще, чем теперь. Особенно под Новый год и на утренниках. Среди фотографов были знакомые лица? Скажем, один и тот же человек, снимавший несколько раз подряд?» «Я не обращал на них внимания. Пришел и делай свою работу». «Значит, не помните?» «Нет, милая, не помню». «А кто из ныне работающих может хоть что-то вспомнить?» «Кроме меня?» Мария Егоровна задумалась. «Лаврентьев Николай Петрович, Комогорова, Раечка наша кладовщица. Может, Сан Саныч. Хотя я не помню, в каком году он устроился на работу. Лучше спроси у Красноперовой. Она директора, все должна знать». «У нее я уже спрашивала», — Стерхова встала, собираясь уходить, но костюмерша ее остановила. «А ты не спеши, попей чайку с конфетами. Скоро придет Комогорова на подбор обуви, вот и поговоришь». Такой расклад вполне устраивал Анну. Ей нравилось бывать в костюмерной, вдыхать этот запах детства и волшебных фантазий. Она не успела допить чашку чая, как в дверях появилась Комогорова. «Вы снова тут?» Она присела на табуретку и стала примерять пару туфель, которые подала Кочеткова. «Как продвигается ваше расследование?» «Хотелось бы лучше», — ответила Анна. «Жизнь слишком непредсказуема», — заметила Альбина Борисовна и обратилась к костюмерше. «Дайте другую пару, эти мне маловаты». Мария Егоровна забрала у нее туфли и спросила у Стерховой. «Что ж не расспросишь? О чем это вы?» — заинтересовалась актриса. «Хотелось бы знать», — начала Анна, — «в те времена, когда Теплякова была жива и в театр приходили фотографы. Помните хоть одного?» «Да вы смеетесь, деточка», — улыбнулась Комогорова. «Столько лет прошло, кто же упомнит? Их было много или кто-то постоянный? Да кто на них обращал внимание? Пришел и снимает. А что до портретов? Моему, что висит в фойе лет 35. Мне нравится. Предложат пересняться, откажусь». «Благодарю вас, Альбина Борисовна». Прощаясь, Стерхова обняла Кочеткову. «Ну, я пойду». Следующим местом, куда она зашла, была Бутафорская, в которой царствовал Сан Саныч. Она имела замысловатую конфигурацию. Комната при входе соединялась узким, заставленным шкафами проходом с другим, более просторным помещением. Кроме этого, был небольшой склад, в котором и застал Сан Саныча Стерхова. «А ладушка!» Он кряхтя поднял ящик и поставил его на стеллаж. «Что-то к нам зачастило. Чайку или кофе?» Она ответила. «Пила в костюмерной». Они прошли в комнату с его рабочим столом и сели друг против друга. «У меня к вам есть один вопрос», — предупредила Анна. «Давай, говори». «В каком году вы пришли работать в театр?» «Я же говорил в прошлый раз, в 95-м. До этого работал в провинции, в Ярославле. В театре Федора Волкова, бутафором?» «Единственное, что умею делать», — улыбнулся Сан Саныч. «А почему ты об этом спросила?» «Кое-что надо выяснить, но теперь совершенно ясно, что вы ничего об этом не знаете». В это время дверь распахнулась, и в Бутафорскую вплыл Николай Петрович Лаврентьев. У Стерховой вырвалось. «Вы? А что вас удивляет?» Лаврентьев прошел к столу и положил перед Сан Санычем походную сумочку. «Спасибо, не пригодилось. Не порыбачилось?» — спросил Бутафор, убирая сумку. «Два дня проливных дождей с моим здоровьем непереносимы. Пришлось вернуться. Сегодня вечером играю спектакль». «Николай Петрович», — Стерхова тронула его за рукав, — «нам бы поговорить». «Что еще вам нужно, голубушка? Желаете продолжить мои мучения?» «Это никак не касается лично вас». «Где будем говорить?» Лаврентьев взглянул на дверь, словно упрошая. «Выходим?» «Нет, пожалуй». Анне было совестно оскорблять Сан Саныча недоверием. К тому же, поработая он в театре лет на 5 больше, она бы задала ему тот же вопрос. «Когда Теплякова была еще жива, помните фотограф, который снимал ваш портрет для фойе или же работал на спектаклях и новогодних утренниках?» «Побойтесь Бога!» – воскликнул Лаврентьев. «Меня никогда не интересовала обслуга. Прошло достаточно времени, чтобы всех перезабыть. Значит ли это, что фотографов было много, а не кто-то один?» «Я не знаю, меня эта тема никогда не интересовала. Узнайте в администрации». «Видите ли, Николай Петрович, есть показания свидетеля, что, по крайней мере, одного фотографа вы хорошо знали». «Что за блеф? Снова пугаете или ловите на живца?» Стерхова с улыбкой покачал головой. «Как вижу, вас не отпускает рыболовная тема». «Не водите меня за нос», — прикрикнул на нее Лаврентьев. «Говорите напрямую, что там у вас есть?» «Вчера я дозвонилась до Анны Тубиншляк. Она подтвердила ваши слова». «Вот видите, я всегда говорю правду». «Она также сообщила, что в момент гибели Тепляковой за кулисами вы говорили с каким-то мужчиной». «Бред, ни с кем я не говорил». «Сидя в карете, она четко видела, что он стоял рядом с вами». «Ну так пусть она вам и скажет, кто это был. Я ничего не помню». «В том-то и дело, что Тубиншляк видела только его рукав и плечо. Но я уверена в том, что это был фотограф. Сначала он снимал новогодний утренник, а потом ваш спектакль. Я видела фотографии, которые подтверждают, что он стоял рядом с вами». «Не помню никакого фотографа, даже если он там и был. У меня своя работа, у фотографа своя». «И пожалуйста», — Голос Леонтьева зазвучал спокойно и миролюбиво. «Давайте с этим закончим. Все, что вспомнил, я рассказал». В машине, когда Стерхова ехала домой, она сказала самой себе: «Фотографов призраков я еще не ловила».